Его сценическое имя было Шинтаро Кацу. Мне было 15, когда я встретила его на одном из своих первых озашики после того, как стала Майко. Он попросил одну из Майко остановить меня, чтобы познакомиться. Она представила мне его под обычным именем – Тошо. Тошо был самой яркой звездой японского кинематографа. Мне было известно его имя, но я мало ходила в кинотеатры и не знала его в лицо. Во всяком случае, я не была поражена. Парень был одет как нищий. Юката – хлопчатобумажное кимоно, которое было слишком нетрадиционным для озащики, и, кроме того, еще было мятым. На шее у него все еще были остатки косметики. Я была всего несколько минут на озащике и непосредственно с ним не разговаривала. Сомнительная личность, помнится, подумала я тогда. Я надеялась, что он больше не будет приглашать меня. Несколько дней спустя по дороге домой меня остановила Ока-сан Очая, и я столкнулась с Тошо и его женой. Она была известной актрисой, так что мне было приятно с ней познакомиться. Тошо имел привычку почти каждый вечер являться в Гионкобу. Вообще-то он часто заказывал меня, но я отказывалась, как только могла. Однако правила приличия Карюкая гласили, что хоть иногда я должна появляться. Я специально просила Ока-сана Чая держать меня подальше от него. Но та не могла делать это постоянно. В конце концов, это бизнес, и Ока-сан должна выполнять пожелания своих клиентов. Однажды Тошо спросил у аккомпаниаторши, не одолжит ли она ему на минуту шамисен. Та протянула инструмент, и парень начал наигрывать балладу под названием «Нагаре» — «Цветение». Я не могла поверить. Без сомнения, он был очень талантлив. По моему телу пробежали мурашки. «Где вы научились так играть?» — спросила я, и это были первые слова, адресованные лично ему. Мой отец и мото школы баллад Шамисена Кинея, так что я научился играть еще в детстве. Я поражена. Какие еще секреты вы храните? Как будто пелена упала с моих глаз, и я увидел его в совершенно другом свете. В нем было много такого, что не увидишь глазами. В шутку я заявила, что стану приходить на его озашики только в том случае, если Тошо будет играть на шамисене. Это было бесцеремонно с моей стороны, однако с тех пор, когда бы я ни приходила на озашики, рядом с ним всегда стоял шамисен. Так продолжалось 3 года. Тошо заказывал меня все время, но я приходила изредка, да и то в основном потому, что хотела послушать, как он играет. Мне было 18. Однажды вечером, когда я несла саке из кухни на озащики и уже собралась подниматься по лестнице, я заметила его. Это было ужасно. Как раз в этот вечер я отказалась прийти на его вечеринку. Тошо спустился вниз и взял поднос из моих рук. «Минека, иди сюда на минуту», — сказал он и толкнул меня в одну из комнат для прислуги. Прежде чем я что-то сообразила, Тошо обнял меня и поцеловал в губы. «Стоп!» Я вырвалась. «Единственный, кому я позволяю это делать, это Биг Джон, моя собака». Это был мой первый поцелуй. Я не находила его ни капли притягательным. Думаю, у меня возникла даже аллергическая реакция, так как по телу пробежали мурашки, волосы стали дыбом, а меня заколотило от холода. После такого потрясения я быстро перешла в состояние неистового гнева. «Как ты смеешь?» — прошипела я. «Не смей ко мне больше прикасаться! Никогда!» «О, Минитян, разве я вам совсем не нравлюсь? Ну, хоть чуть-чуть». «Нравитесь? О чем вы?» «Нравится — это еще ничего не значит». Стыдно признаться, но в 18 лет я все еще верила в то, что от поцелуя можно забеременеть. Я была до смерти напугана. Я влетела в офис и все рассказала Ока-сан. «Я не хочу его больше видеть, и неважно, сколько раз он будет меня заказывать, Тошо омерзителен, и у него плохие манеры». Ока-сан сказала мне, что я слишком бурно реагирую. «Минитян, Ты должна немного повзрослеть. Это был невинный поцелуй. В этом нет ничего страшного. То, что важный клиент, я бы хотела, чтобы ты была с ним чуточку помягче». Она объяснила мне беспочвенность всех моих страхов и на протяжении последующих нескольких недель убеждала меня, что посетить Азашики Тошу совершенно безопасно. Я пришла на прием немного настороженной, но Тошу явно раскаивался. Он пообещал мне, что не тронет меня и пальцем, а я в качестве ответной услуги стала посещать одно из пяти его Азашики. Однажды вечером Тошу игриво спросил меня: «Я знаю, что мне нельзя касаться тебя, но, может быть, тогда ты положишь мне на плечо палец? Взамен я буду играть на шамисэнь». Представив себе, что трогаю что-то грязное, я положила кончик указательного пальца ему на плечо. Это было похоже на игру. Через 3 месяца после этого он попросил класть на плечо уже 3 пальца, потом 5, а еще позже всю ладонь. В один из вечеров он был очень серьезен. «Минека, кажется, я влюблен в тебя». Я была слишком неопытна, чтобы отличить флирт от настоящих чувств. Я думала, что гость продолжает шутить. «О, пожалуйста, Тоша-сан, зачем вы такое говорите? Разве вы не женаты? Меня не интересуют женатые мужчины. Кроме того, раз вы женаты, значит, вы уже влюблены». «Это не обязательно так, Минека. Любовь и семейная жизнь не всегда идут по одному пути». «Ладно, допустим. Все равно нельзя так шутить. Вашей жене будет очень неприятно, если она узнает об этом, а я уверена, что вы не хотите причинять ей боль. Или вашим детям. Ваша первая обязанность – сделать их счастливыми. Единственным взрослым мужчиной, которого я знала, был мой отец. Все мои представления о любви и долге были почерпнуты из семьи. Минека, я не хотел, чтобы так случилось, но это произошло». «Ладно, мы ничего не можем сделать, поэтому об этом надо забыть прямо сейчас». «И как ты предлагаешь это сделать?» «Не знаю, это не моя проблема». «Я уверена, что у вас будет все в порядке», — сказала я. «В любом случае, вы не тот, кого я ищу. Я хочу страсти, хочу встретить кого-то, кто научит меня любить. Я стану великой танцовщицей». «И как он выглядит? Это твоя большая страсть?» «Не знаю, потому что я еще не нашла его. Но зато знаю о нем несколько вещей. Этот человек не женат. Он много знает об искусстве, и я смогу разговаривать с ним о том, что делаю. Он очень умный, потому что у меня есть много вопросов. Думаю, он должен быть специалистом в какой-то области». Я выболтала весь свой список требований. Я была уверена, что мне нужен кто-то вроде моего отца или доктора Танигавы. Тошу выглядел удрученно. «А как же я?» – спросил он. «В смысле?» – не поняла я. «У меня есть шанс?» «Думаю, нет». «Значит, я тебе не слишком нравлюсь?» «Конечно, вы мне нравитесь, но я говорю о чем-то другом. Я говорю о любви моей жизни. А если я разведусь? Это не выход, я не хочу причинять кому-нибудь боль. Но мы с женой не любим друг друга. Тогда зачем же вы поженились?» Она была влюблена в кого-то другого, а я видел в этом вызов и решил украсть ее у того парня. Я почувствовал раздражение. «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышала», — заявила я. «Знаю. Поэтому я и хочу развестись». «А как насчет ваших детей? Я никогда не смогу любить кого-то, кто вот так бросает детей». Тоша был вдвое старше меня. Но чем больше мы разговаривали, тем больше я чувствовала, что старшая тут я. «Не думаю, что нам стоит об этом говорить. Мы ходим по кругу. Дискуссия окончена». «Извини, Минека, но я не собираюсь сдаваться. И я собираюсь продолжать». Тогда я решила сама бросить ему вызов. Я представила себе, что могу играть по очень жестким правилам и что он, не выдержав моих условий, выйдет из игры и забудет меня. Если вы действительно любите меня, тогда докажите это. Помните поэтессу Онону Комачи? Как она заставила офицера Фукакуса посещать ее 100 ночей подряд, прежде чем она согласится выйти за него замуж? Хорошо. Я хочу, чтобы вы приходили в Гионкобу каждый вечер в течение следующих 3 лет. Каждый вечер, без исключений. Большую часть времени я не буду проводить с вами. Но я всегда стану проверять, приходили вы или нет. Если вы выполните это условие, мы сможем снова поговорить. Я не думала, что Тошо действительно на это согласится. Но он согласился. Он приходил в Гионкобу каждый вечер 3 года подряд. Даже на праздники, на Новый год. И он всегда заказывал меня на свои узащеки. Я приходила к нему 1 или 2 в неделю. На протяжении этих лет мы подружились. Я танцевала, он играл на шамисене. Но в основном мы говорили об искусстве. Тошо оказался очень талантливым человеком. Те эстетические принципы, которым я пыталась научиться, были привиты ему еще в детстве. Он был внимательным и добрым учителем и, как только начал воспринимать меня всерьез, стал настоящим джентльменом. Тошо больше ни разу не переступил границу. Я никогда не чувствовала опасности сексуальных домогательств с его стороны. Честно говоря, он стал одним из любимых моих клиентов. В то же время я медленно, но верно попадала под его очарование. Внезапно я поняла, что испытываю к Тоше то, чего раньше никогда никому не испытывала. Я не знала, как это произошло, но подозревала, что дело тут в сексуальной привлекательности. Меня тянуло к нему. Это было то, о чем рассказывают люди. На этом этапе отношений мы и находились, когда Тошо попросил моего друга передать мне цветы. Этим он показывал, что продолжает держать свое обещание навещать меня каждый день. Убедившись, что цветы были от Тошо, я ощутила подъем. Я не знала, любовь ли это, но это точно было сильное чувство. У меня болела грудь каждый раз, когда я думала о Тошо, а думала я о нем постоянно. Это заставляло меня стесняться. Я хотела поговорить с ним о том, что происходит, но не знала как. Мне казалось, что маленькая дверца моего сердца начала открываться, и я боролась за каждый шаг, чтобы не сойти с пути. Через 10 дней я уже чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы снова танцевать. Я все еще не могла говорить, но мама Масака заявила, что я могу работать, и вызвала одевальщика. Я нарезала стопку бумаги и написала на каждом листочке: «Я рада вас видеть. Спасибо, со мной все в порядке. Я буду рада танцевать для вас. Все хорошо, кроме моего голоса», и так далее. 10 дней на озащики я приходила с карточками. Это было даже весело. Карточки и мои пантомимы добавляли элемент веселья, и гости казались довольными. Через 10 дней боли в горле прекратились, наконец-то я смогла спокойно глотать. Моя почка вернулась из отпуска и снова начала нормально работать. Самым неприятным оказалось то, что я сильно похудела. Я весила 86 фунтов. Как уже говорилось, костюм Майка весил 30-40 фунтов. Так что можете себе представить, как тяжело мне было двигаться и танцевать в костюме. Но я была так счастлива вернуться к занятиям и всему остальному, что упорно продолжала заниматься и много ела. Если бы я не смогла носить кимоно, я не смогла бы работать. Несмотря на то, что я оставалась слабой, я постаралась завершить многие дела, потому что происходило очень многое. Несколько раз я выступала на сцене Плазы. Я работала в кино у режиссера Кона Итикавы, а сценаристом был Зензо Мацуяма, один из первых моих клиентов. Кинотеатр в Киото находился около здания офиса директоров театральной монополии. Но я была так занята, что я просто не успевала ничего смотреть.